Глава 4, часть 3. Первый кофе у Мортона получился неплохим. Не как у меня, но лишь потому, что я не стала показывать ему, как добавить в кофе растертую корицу с мускатным орехом и капельку красного перца. Он даже предложил мне чашечку, но я, сняв пробу, сослалась на поздний час и ушла к себе. Заперла комнату, потому что не хотела новых сюрпризов. До сих пор щеки покрывались румянцем, стоило только вспомнить, как Мортон застал меня без одежды. И этот его взгляд. Я прижала ладони к щекам, не давая румянцу расползтись по всему лицу, но ничего поделать не могла. Дурацкая физиология заставляла внутри все сжиматься и пульсировать огнем. Поспешила забраться в постель и постаралась уснуть. Завтра привезут детей, и мне предстояло наверстать общение с ними. Я уже почти наяву видела, как они будут потрясены снегом в поместье, и засыпала, гадая, какое из снежных развлечений им понравится больше всего. Проснулась, когда за окнами было еще темно. Спустилась на первый этаж, сделала себе кофе, отметив, что Мортон не стал оставлять грязную чашку на столе, а даже сполоснул ее под водой. Правда, сделал это хуже, чем выходило у Логана. Сразу видно, ему раньше не приходилось самому себя обслуживать. Пока в доме было тихо, отнесла грязную одежду в постирочную и занялась стиркой. Пена летела во все стороны от моего энтузиазма, вода брызгала кругом, но я этого почти не замечала. Торопилась закончить с делами до приезда Лили и Логана, но стоило услышать, как скрипнула входная дверь, отчего в постирочную добрался легкий сквознячок. Бросила все и быстрым шагом направилась в прихожую. Непривычная и давящая тишина дома мгновенно исчезла, стоило им перешагнуть порог. Лили бросилась мне в объятия с радостным криком. Логан же первым делом отправился на поиски кексика, который уже выходил из гостиной. Но я перехватила его, прижала к себе и вдохнула морозный запах. «Логан, Лили, я так скучала!» Пришлось закусить губу, чтобы не заплакать от радости. Пока сидела в одиночестве, я и представить себе не могла, насколько мне не хватало детей, и только сейчас ощутила, будто мне вернули частичку меня самой. «Эви, Эви, ты не поверишь!» – затараторила Лили, рассказывая мне про Родрин, про учителей и огромный дом, в котором они жили. «Эви, там настоящий снег!» Логан наконец изловил кота и вернулся к нам. «Ты видела? Надо кексику показать!» «Ему не очень понравилось», — ответила я, помогая детям раздеться, и только сейчас увидела молодого мужчину, который стоял в дверях, снимая дорожный плащ. Поднялась с колен и с достоинством наклонила голову. «Доброго утра!» «Доброго утра, Дэйна Мортон!» Мужчина улыбнулся так, что у него на щеках появились очаровательные ямочки. «Лёд Блэр, к вашим услугам, учитель этих сорванцов!» Он взял меня за руку и церемонно прикоснулся губами кончиком пальцев. Мне стало не по себе от этого жеста. Так и должно быть, или он позволил себе что-то лишнее? И почему Мортон не предупредил? Отняв руку, я заметила, что рукава у меня так и остались закатанными после стирки. И на запястьях красуются тонкие серебристые браслеты. Сперва хотела поскорее спрятать их, но в итоге решила, что мне нечего стыдиться. Это Мортон нацепил на свою супругу блокираторы, ничего толком не объяснив. А я не стану скрывать, что осталась без магии. «Эллиот, ты помог бы, что ли?» От дверей донесся недовольный женский голос, а потом в прихожей появилась девушка примерно моих, то есть Эвелин Лет. Увидев меня, она тут же потопила взгляд и присела в реверансе. «Простите, Дэйна Мортон, я не думала, что вы уже встали. Зои Сон! Дэйн Мортон велел мне заняться хозяйством в поместье Амберфилд. Очень приятно, Зои». Я ответила вежливой улыбкой, хоть мне было немного странно, что в доме незнакомые люди. Я настолько привыкла к Софи с Грейс, что предпочла бы, чтобы они вернулись. К тому же, кто знает, что еще Мортон поручил этой Зои. Может быть, велел ей заодно следить, чтобы я не сбежала. «Лили, Логан, давайте-ка мыть руки и завтракать, а потом вы расскажете мне все-все-все». Дети с гигиканьем убежали на второй этаж. Я подхватила сумку, которую Эллиот обозначил как детскую, и понесла в их спальню. Стоило мне подняться и застала картину, которую совсем не ожидала увидеть. В коридоре второго этажа, опустившись на одно колено, стоял Мортон, прижимая к себе Лили. Логан же каким-то образом оказался переброшен через его плечо и сейчас с веселыми воплями изо всех сил колотил по нему ногами, стараясь удержаться. А сам дракон подхватил Лили, рывком поднялся, удерживая Логана одной рукой, и с не менее веселым залихватским выкриком побежал по коридору. Я застыла на месте, стискивая ручку сумки, и смотрела, как Мортон добежал до высокого мозаичного окна, резко развернулся и помчался обратно. при этом как-то умудрившись подбросить и легко поймать Лили, а Логана за ногу сдернуть с одного плеча, чтобы тут же перебросить на второе. «Приехали», — выдохнул дракон с величайшей осторожностью, ставя на ноги детей, и распахнул перед ними дверь детской. «Добро пожаловать домой». «Иви, Иви, ты видела?» Лили обернулась в дверях и посмотрела на меня горящими глазами. «Я почти летела, а я был ловкий как кот, как кексик». Логан тоже уставился на меня, распахнув ресницы. «И ни разу не упал». «Вы сказали спасибо?» Я запнулась, чуть не сказав Дэйну Мортону. Но детям не нужно было знать о нашем разладе. «Дяде Джесперу». «Спасибо!» Хором воскликнули Лили с Логаном. «Тогда давайте разбирайте сумку, а потом спускайтесь на кухню. Тетя Эвелин приготовила вам кое-что вкусное». Мортон взял у меня из рук сумку, занес ее внутрь, а, выйдя из детской, закрыл за собой дверь и взглянул на меня. «Дядя Джеспер, это мне нравится больше, чем Дэйн Мортон». «Это только при детях», — строго ответила я. «Надеюсь, при Зое и Эллиоте ты тоже не станешь звать меня Дэйном». «И как же мне нужно вас звать?» — я добавила в голос иронии. «Джеспером будет достаточно», — без улыбки сказал Мортон. «Кстати, а Зое и Эллиоте? Джеспер, ты не сказал, что в доме будут посторонние?» «Я многого тебе не сказал, Ева». Мортон вздохнул и обернулся на дверь детской, словно проверяя, не слышат ли его дети. «Так что после завтрака нас ждет долгая беседа».